Проводы. Проводы не снятся, только помнятся. И слава Богу. Тратить сон на несерьезное мозг не хочет. Мы, юные, еще мало что о себе знали, да и знать пока было особенно-то нечего. За плечами лишь школа, немного работы у кого-то, без особого напряга и ответственности, первый любовный небольшой опыт и преувеличенное самомнение, обратно пропорциональное невеликой прожитости. Проще говоря, каждый из нас на тех моих проводах еще не был с собой в прямом и полном смысле. Те, кто тогда пели нетрезво под гитару «Возьмемся за руки, друзья», не разговаривают друг с другом годами, обмениваясь равнодушными кивками при редких случайных встречах. Та, что шептала мне, влажным теплом выдоха щекоча уши и щеки, обещание любить, ждать и дождаться, завела себе после моего ухода другого, познакомившись с ним на моих проводах, а я, слушая ее шепот, еще не знал, что у девушек в этом возрасте часы тикают гораздо быстрее, чем у меня, и что вообще у них молодость короче, чем все другие возрастные периоды. И мгновенно, по сравнению с моей, поэтому им надо успеть уложиться с природными обязанностями и потребностями именно в тот срок, на который парни уходят в армию. Никто из нас, распевающих и распивающих, в первом утреннем трамвае по дороге на сборный пункт не ведал, что вся юность, как и детство, веселая, красивая игра в жизнь, любовь, ненависть, дружбу, но с первой разлукой, долгой, и с первой потерей, необратимой, в конце того трамвайного маршрута для меня игры кончились. А когда со сборного нас, новобранцев, отвезли в грузовиках на Краснопресненскую расфасовку и поставили, как перед судом Всевышнего, голыми, с казенным куском хозяйственного бурого мыла и лыковой мочалкой чуть мягче железной стружки, я угадал перед собой новизну пространства и времени, почувствовал перемену отношения жизни ко мне, резкую метаморфозу в ее характере, настроении, обращении со мной, смену цвета и температуры взгляда окружающего мира на меня. Изменился пока не я, изменился мир, но, как понял я тогда сразу, перемены во мне самом поставлены на повестку дня, если не часа. Ясно ощутилось. Стандартный, рассчитанный на массовую продукцию механизм меня сгреб, подхватил и столкнул в свои работающие недра. Партиями по 10 человек, ликующие сержанты, запускали нас в баню, подстегивая дико еще звучавшими для меня криками: «Начать помывку! Не задерживать помывку! Закончить помывку!» Поражало то, что им охота было и не жарко топать по хлябям банного зала в запотевших лакированных гуталином сапогах и парадно-выходных кителях с полным иконостасом значков, нашивок и регалий, да еще в фуражках. Тогда я еще не знал, что дембель не то что в бане. 40-градусный мороз в таком своем подарочном виде с осознанным опломбом являет себя человечеству вообще, а новобранцам в первую очередь. Мы для тех сержантов были сменой, концом их несвободы, секундными стрелками на циферблатах их армейских судеб. Но размышлять об этом было не досуг, в гвалте, гулком грохоте шаек, плеске и жарком тумане Краснопресненского чистилища. С легким паром, соложонок,